Проводив Наль из умывальной комнаты в ее купе, лорд приказал проводнику позвать секретаря. Секретарь, человек опытный и немало путешествовавший, устроил все по части завтраков и обедов. Наль не пришлось об этом беспокоиться, все подавалось в купе. Первый день путешествия подходил к концу. Наль освоилась с новым бытом, и окружающее перестало ее удивлять. Она больше не поражалась свободе обращения женщин с мужчинами, но выходить до наступления полной тишины и темноты из купе она отказывалась. Без всяких приключений, сменяясь на дежурстве, наши путники добрались до Москвы. Ни слова ни о чем не спросила Наль, и в поезде, следующем в Петербург, уже чувствовала себя свободно. Часто замечал капитан, что она напряженно размышляет, но не мешал ей решать свои вопросы самой. В переполненном петербургском поезде им пришлось ехать в одном купе, чему Наль, уже успевшая несколько привыкнуть к своему открытому лицу, очень радовалась. Она, казалось, не замечала встревоженного вида дяди в Москве, когда тот шепотом что-то говорил капитану. Она была равна и спокойна и в Петербурге, где их встретили двое незнакомых людей и очень торопили на пароход. Пораженная великим городом, она с сожалением сказала: «Проехать мимо всех этих красот, не заглянув никуда, какая жалость, капитан-то!» Не знать хорошо языка, а только осмотреть дома и галереи. Это ведь тоже грустно, Наль. Будет время, и вы увидите много красот. Узнаете быт разных народов и сможете, если захотите, вплести свой труд и красоту в их жизнь. Не спешите узнать все сразу. Сейчас помните только, что вы важная дама, моя жена. Наши пассажиры поднялись на пароход со вторым гудком, и только когда он отошел от берега, Наль заметила, как разошлись суровые морщины на лице капитана и как легко вздохнул дядя. — Если бы здесь был дядя Али, — прошептала Наль капитану, — он не скрывал бы от меня ничего, видя во мне усердного слугу-помощника, а ведь я ему только племянница. Упрек ваш мне тяжел, Наль, особенно потому, что и я, как Али, вижу у вас друга и помощника. Но пока мы не встретимся с флорентийцем и не будем обвенчаны, я ничего не могу вам сказать, даже того, куда и зачем мы едем. Если вы не говорите мне ничего только потому, что вы связаны с словом дяди Али, я совершенно спокойна. Я думала, что вы уже не любите своей маленькой жены, которая ничего не знает и даже не понимает, как ей вести себя. — Простите, граф, что я прерываю вашу беседу, — подошел к капитану Т. капитан парохода, обращаясь к нему по-английски. — Ваши места оказались врозь. Кидая восхищенный взгляд на Наль и кланяясь ей, продолжал капитан: «Но я могу предоставить вам самую лучшую каюту, куда пассажиры не явились. Если угодно, я велю отыскать вашего секретаря и укажу ему каюту». «Я чрезвычайно тронут вашей любезностью. Если вас не затруднит устроить нас вместе, а мое место отдать секретарю, мы будем вам очень благодарны». «Помилуйте, я сам предложил». «Не буду счастлив служить вашей супруге и вам, чем только могу», — ответил, изысканно кланяясь Наль, капитан. «Как же мы с вами поедем в одной комнате, капитан Т?» — подавляя волнение, сказала Наль. «Ничего, друг, не беспокойтесь. Вы еще не знаете, как будете переносить качку. Лучше, если братом милосердия при вас, буду я, чем кто-либо чужой». «Мне страшно здесь. Это гораздо хуже, чем поезд. И почему? Все так смотрят на меня», — тихо спрашивала Наль, стараясь скрыть смущение. «Нельзя. Немыслимо быть такой прекрасной, Наль. Я даже не могу сердиться на всех, кто от матросов до капитана и от юношей до стариков очарован вами. Если бы я был на их месте и имел бы право только из-под тишка смотреть на вас, а не откровенно вами любоваться, как это делаю сейчас, я бы вел себя точно так же. А потому и не могу на них сердиться». Наль вспыхнула, улыбнулась мужу и сказала: «Это услышать от вас сейчас мне было нужно. Так много пришлось передумать за эти дни. У нас не такие обычаи, у нас все иначе между мужем и женой. Я думала, что вы недовольны, что уехали со мной». Когда мы очутимся в каюте, а не здесь на ветру, расскажете обо всем, что вы надумали. А пока укройтесь, пожалуйста, Наль, плащом. Да, кстати, опустите и вуаль, чтобы ветер не испортил вашу кожу. Или ревность не испортила сердце вашему мужу, низко кланяясь графине, сказал подошедший секретарь. Наша каюта готова, лорд, и даже украшена цветами, по приказанию капитана. Кроме того, друзья из Ка успели прислать графине два сундука с бельем и платьем, которые тоже стоят в каюте. Капитан парохода, человек лет 40, хороших манер и, очевидно, доброго характера, сам уже шел навстречу, обративший на себя всеобщее внимание, чите, и проводил их до каюты. — Вот так красавец мужчина, — сказала своей подруге разряженная дама. — Всю жизнь прожил. Подобной женщины и представить себе не мог, — говорил приятелю Ловелас с моноклем в глазу и тросточкой. — Ну вот, — придумали, — возразила дама, — муж — это да, это мужчина. И где только мог вырасти такой красавец, а жена смазливенькая, каких много. — Это просто возмутительно. Рост, пропорциональность фигуры, крошечные ручки и ножки, белизна. Ну, а уж глаза — это небо, — возражал Франт. Как только пароход вышел в открытое море, Наль почувствовала себя плохо. — Немедленно ложитесь в постель, — сказал граф, на руках нося Наль в каюту. Он позвонил горничной. — Вам сейчас помогут. Примите эти пилюли. Не волнуйтесь, до больших неприятностей дело не дойдет, но вряд ли вам придется побеждать сердца за табльдотом. — Не смейтесь надо мной, капитан-то, мне так горько, что вы даже не взглянули на меня ни разу. — Напротив, Наль, я все ловил себя на том, что только и делал, что смотрел и думал о вас, а видит Бог еще, о многом надо было подумать. — Неужели вы уйдете к этому ужасному табльдоту и оставите меня одну? — Нет, конечно. Я поищу в сундуке. Там, наверное, найдется какой-нибудь очаровательный халат. Вы снимете свое платье и будете лежать, изображая загадочную принцессу, скрываемую в каюте синей бороды. Но прежде всего я велю принести апельсинов. А вот и девушка вам в помощь.